Послесловие. В начале ноября, когда в Крыму догорал бархатный сезон и отшумевший за лето судак обезлюдил, вызвал в Москву Валера Нефёдов. «Садись!» — сказал он мне, указывая на стул, положил передо мной чистый лист бумаги и ручку. «Пиши». «Ага, пишу», — ответил я, склонившись над столом. «Начальнику». «Тут сделай пропуск, номер отдела я поставлю сам». «Начальнику отдела Федеральной службы безопасности». «Точка». «Ниже прошу вас принять меня на службу в органы». Я отложил ручку и выпрямился. «Валера?» — произнес я, с удивлением глядя на бывшего сослуживца. «Но я не хочу служить у вас». «Что значит не хочешь?» — удивился Нефёдов. Я пожал плечами. «Зачем служить? Какой в этом смысл? Да и не смогу я». «Ерунду говоришь», — нахмурился Нефёдов. «Я тебе уже доложил начальству. Никакие отговорки не принимаю». Он склонился надо мной и громким шепотом сказал: «Чудак, в Москву переберешься, хату получишь. А делать будешь то же, что делал до этого. Ты же самородок, талантище. От твоих подвигов весь отдел тащится». Но я вновь покачал головой, еще дальше отодвинул от себя ручку, а лист на всякий случай скомкал и сунул его в карман. «Нет, Валера, не хочу я служить у вас. Какой я самородок, что ты говоришь? Баб я люблю, вот в чем весь фокус. А вот форму и начальников над собой на дух не переношу. Так что прости, друг». Валера закурил, с прищуром глядя на меня. «А ты сильно рискуешь, старичок». «Почему?» «А потому». Он не договорил, но от его слов у меня побежал холодок между лопаток. «Слышал такое? Меньше знаешь, дольше живешь», — спросил он. «Ты считаешь, что я много знаю?» Нефёдов опять не ответил. А я обозвал себя в уме за свою неумеренную болтливость. Как только мы с ним встретились, я тотчас понес. «Валера, что творится у тебя в стране? Ты слышал новость? Наш бывший начальник политотдела генерал Вольский создал свою партию. Человек рвется к власти так, что треск стоит». И неудачно пошутил. «А вы до сих пор чешетесь, будто не знаете, что он замешан в делах князя». Нефёдову, естественно, не понравились мои слова. Он нахмурился, ничего не ответил и переменил тему разговора. Он проводил меня на поезд. По пути на Курский вокзал мы свернули в тихий сквер, сели на лавочку, блестящую от такой наряди, и Валера рассказал мне о судьбе князя. Он был взят органами госбезопасности и посажен в следственный изолятор месяц назад. Там стал требовать к себе представителей прессы и телевидения для сенсационного заявления, но внезапно скончался от сердечного приступа. Рассказал мне Нефёдов и подробности гибели парома «Пярну». Героин, который князь получил в цинковых гробах из Таджикистана, был переправлен сначала в Литву Глебу, затем в Эстонию. Сопровождал его Валере. После того, как Анна передала Нефёдову дискету, ФСБ, не теряя времени, немедленно связалась с ЦРУ. Паром уже отчалил, и взять наркотик можно было только в Швеции. Центральное разведывательное управление сработало плохо, и информация о готовящемся в стокгольмском порту обыске Пярну каким-то образом попала Глебу. Он тотчас связался по радио с Валере и предупредил ее. Варили пошла к капитану Пярну, который, естественно, был в курсе дел и имел свою долю, и потребовал, чтобы тот избавился от наркотиков, в том числе и от нескольких десятков тонн цветных металлов, под прикрытием которых перевозили героин. Капитан сначала возражал. Отправлять за борт десятки тонн груза, когда в ночном море бушует шторм, что было крайне рискованно, но его уломал Августино, вышедший с ним на связь. В грузовом отсеке парома началось маневрирование грузовиков, загруженных металлом и героином. За несколько минут до начала гибели парома они съехались в носовую часть. Экономя время, при выгрузке пришлось бы остановить движение парома и как результат опоздать с прибытием, что вызвало бы лишние вопросы. Капитан увеличил скорость парома до 15 узлов и заблаговременно ослабил фиксацию механизмов подъема носовых ворот. Несколько минут спустя их сорвало с корпуса, и в образовавшуюся гигантскую дыру хлынула вода. Перевернувшись на бок, паром быстро пошел ко дну, унося в себе почти 900 жизней, в том числе и жизнь Валери. Я тяжело переживал ее гибель. Анна, насколько у нее хватало такта и терпения, старалась не трогать меня и не докучать своим присутствием. Мы встретились лишь на Рождество. Я сам позвонил ей в Москву и предложил распить бутылку коллекционного новосоветского шампанского в полночь на Девичьей башне. Анна не стала демонстрировать свою гордыню и заставлять упрашивать себя. Она прилетела в Крым в тот же день, и мы неплохо провели с ней остаток недели. Перед расставанием Анна уточнила: «Помню ли я, как в разгар нашего веселья на берегу моря Я признался ей в любви и сделал предложение. Ответил я честно. Не помню, хоть убей. Морат и в самом деле говорил нечто подобное. Но чего только не скажешь красивой девушке. Выпив полдюжины стаканов массандорского портвейна рядом с бушующим зимним морем.